В живых остались всего несколько человек. Ни женщины, ни старики, ни дети. Никто из тех, кого обычно спасают в первую очередь. Опять здоровых мужчин, сумевших опередить смертоносный поток. И только потому обогнавших его, что они стояли с дрезиной на дозоре в южном туннеле. Заслышав крики со станции, один из них бегом бросился проверять, что случилось. Станция уже гибла, когда он увидел ее в конце перегона. Уже на входе он понял по первым крысиным ручейкам, просочившимся на перрон, что случилось. И повернул было назад, зная, что ничем уже не сможет помочь тем, кто держит оборону станции, как вдруг его дернули сзади за руку. Он обернулся, и женщина с искаженным от страха лицом, тянувшая его настойчиво за рукав, крикнула, пытаясь пересилить многоголосый хор отчаяния. «Спаси его, солдат! Пожалей!» Он увидел, что тянет она ему детскую ручонку, маленькую, пухлую ладонь, и схватил эту ладонь, не думая, что спасает чью-то жизнь, а потому что назвали его солдатом и попросили пожалеть. И, таща за собой ребенка, а потом и вовсе схватив его подмышку, рванул на перегонки с первыми крысами, на перегонки со смертью вперед, по туннелю, туда, где ждала дрезина с его товарищами по дозору. Уже издалека, метров за 50, закричал им, чтобы заводили. Дрезина у них была моторизованная, одна на 10 ближайших станций такая, и только поэтому смогли они обогнать крыс. Они мчались вперед и на скорости пролетели заброшенную Дмитровскую, на которой ютились несколько отшельников, еле успев крикнуть им «Бегите, крысы!», понимая, что те уже не успеют спастись. Подъезжая к кордонам Савеловской, с которой у них, слава богу, было в тот момент мирное соглашение, они уже заранее сбавляя темп, чтобы на такой скорости их не расстреляли на подступах, приняв за налетчиков, и изо всех сил кричали дозорным «Крысы! Крысы идут!». Они готовы были продолжать бежать через Савеловскую и дальше, дальше по линии, умоляя пропустить их вперед, пока есть куда бежать, пока серая лава не затопит все метро. Они еще только подъезжали, взмыленные, крича дозорным о смерти, которую им удалось опередить, а те уже спешили, расчехляли на своем посту какой-то внушительный агрегат. Это был огнемет, собранный местными умельцами из найденных частей, кустарный, но невероятно мощный. Как только показались передовые крысиные отряды, и все нарастая, донесся из мрака шорох и скрежет тысяч крысиных лап, дозорные врубили огнемет и не отключали, пока не кончилось горючее. Ревущее оранжевое пламя заполнило туннель на десятки метров и жгло, жгло крыс, не переставая, 10, 15, 20 минут. Туннель наполнился вонью, мерзкой вонью паленого мяса и шерсти и диким крысиным визгом. А за спиной дозорных Савеловской, ставших героями и прославившихся на всю линию, замерла остывшая дрезина, готовая к новому прыжку, а на ней пятеро мужчин, спасшихся со станции Тимирязевская, и еще один спасенный ими ребенок, мальчик, Артем. Крысы отступили. Их слепая воля была сломлена одним из последних изобретений человеческого военного гения. Человек всегда умел убивать лучше, чем любое другое живое существо. Крысы схлынули и вернулись в огромное царство, истинные размеры которого не были известны никому. Все эти лабиринты, лежавшие на неимоверной глубине, были так таинственны и, казалось бы, совершенно бесполезны для работы метрополитена, что не верилось даже, несмотря на заверения авторитетных людей, будто все это было сооружено людьми, обычными метростроевцами. Один из этих авторитетов даже был раньше, еще тогда, помощником машиниста электропоезда. Таких людей почти не осталось, и были они в большой цене, потому что на первых порах стали единственными, кто не терялся и не поддавался страху, оказавшись вне удобной и безопасной капсулы поезда в темных туннелях московского метрополитена, в этом кишечнике мегаполиса. И от того, что все на станции относились к нему с таким почтением и детей своих учили тому же, Артем, наверное, и запомнил его на всю свою жизнь, запомнил изможденного худого человека, зачахшего за долгие годы работы под землей, в истертой и выцвевшей форме работника метрополитена, уже давно потерявший свой шик, но все еще надеваемый с той гордостью, с которой отставной адмирал облачается в свой парадный мундир, все еще внушающий благоговение простым смертным. И Артему, тогда совсем еще пацану, виделось в тщедушной фигуре помощника машиниста несказанная стать и мощь. Еще бы! Работники метро были для всех остальных тем же, что проводники-туземцы для научных экспедиций в джунглях. Им свято верили, на них полностью полагались, от их знаний и умений зависело выживание остальных. Многие из них возглавляли станции, когда распалась единая система управления, и метрополитен из комплексного объекта гражданской обороны, огромного противоядерного бомбоубежища, превратился во множество несвязанных единой властью станций, погрузился в хаос и анархию. Станции стали независимыми и самостоятельными, своеобразными карликовыми государствами, со своими идеологиями и режимами, лидерами и армиями. Они воевали друг с другом, объединяясь в федерации и конфедерации, сегодня становясь метрополиями воздвигаемых империй, чтобы завтра оказаться поверженными и колонизированными вчерашними друзьями или рабами. Они заключали краткосрочные союзы против общей угрозы, чтобы, когда эта угроза минует, с новыми силами вцепиться друг другу в глотку. Они самозабвенно грызлись за все. За жизненное пространство, за пищу, посадки белковых дрожжей, плантации грибов, не нуждающихся в дневном свете, за курятники и свинофермы, где бледных подземных свиней и чахлых цыплят вскармливали бесцветными подземными грибами, и, конечно, за воду, то есть за фильтры. Варвары, которые не могли починить пришедшие в негодность фильтрационные установки на своих станциях и умирающие от отравленной радиации воды, со звериной яростью бросались на оплоты цивилизованной жизни. На станции, где исправно действовали генераторы и маленькие кустарные гидроэлектростанции, где регулярно ремонтировались и чистились фильтры, где взращенные заботливыми женскими руками буравили мокрый грунт белые шляпки шампиньонов и сыто хрюкали в своих загонах свиньи. Их вел вперед на бесконечный отчаянный штурм инстинкт самосохранения и извечный революционный принцип «отнять и поделить». Защитники благополучных станций, организованные в боеспособные соединения бывшими профессиональными военными, до последней капли крови отражали нападения вандалов, переходили в контрнаступление, с боем сдавали и отбивали каждый метр межстанционных туннелей. Станции копили военную мощь, чтобы отвечать на набеги карательными экспедициями, чтобы теснить своих цивилизованных соседей жизненно важного пространства, если не удавалось достичь договоренности мирным путем, и, наконец, чтобы давать отпор той нечисти, что лезла изо всех дыр и туннелей. Всем тем странным, уродливым и опасным созданиям, каждое из которых вполне могло бы привести Дарвина в отчаяние своим явным несоответствием всем законам эволюционного развития. Как разительно не отличались от привычных человеку животных все эти твари, то ли переродившиеся из безобидных представителей городской фауны в исчадии ада под невидимыми губительными лучами, то ли всегда обитавшие в глубинах, а сейчас потревоженные человеком, они все-таки тоже были частью жизни на земле, искаженной, извращенной, но все же частью. И подчинялись они все тому же главному импульсу, которым ведомо все органическое на этой планете – выжить. Артем принял белую эмалированную кружку, в которой плескался их собственный станционный чай. Был это, конечно, никакой не чай, а настойка из сушеных грибов с добавками, потому что настоящего чая всего-то и оставалось ничего. Его экономили и пили только по большим праздникам, да и цена его была в десятки раз выше, чем грибной настойки. А все-таки и свое варево у них на станции любили, и гордились им, и называли «чай». Чужаки, правда, с непривычки сначала отплевывались, но потом ничего, привыкали. И даже за пределами станции пошла об их чае слава, и челноки двинулись к ним. Сначала рискуя собственными шкурами поодиночке, но чай пошел в лед по всей линии, даже Ганза заинтересовалась им, и потянулись на ВДНХ большие караваны за их волшебной настойкой. Потекли деньги. А где деньги, там и оружие, там и дрова, и витамины, там жизнь. И с тех пор, как на ВДНХ стали делать этот самый чай, их станция начала крепчать. Стали перебираться сюда хозяйственные люди с окрестных станций и перегонов. Пришло процветание. Свиньями своими на ВДНХ тоже очень гордились и рассказывали легенды, что именно отсюда они и попали в метро, когда еще в самом начале какие-то смельчаки добрались до полуразрушенного павильона свиноводства на самой выставке и пригнали на станцию животных. «Слышь, Артем, как у сухого дела-то?» — спросил Андрей, прихлебывая чай маленькими осторожными глотками и усердно дуя на него. «У дяди Саши?» «Все хорошо у него. Вот вернулся недавно из похода по линии с нашими, с экспедиции. Да вы знаете, наверное». Андрей был лет на 15 старше Артема. Вообще-то он был разведчиком и редко стоял в дозоре ближе 500 метра. Да и то командиром кордона. Вот поставили его на 350 метр в прикрытие, а тянуло все-таки его вглубь, и он воспользовался первым же предлогом, первой ложной тревогой, чтобы подобраться поближе к темноте, поближе к тайне. Любил он туннель и знал его хорошо, все ответвления до 1500 метра, и куда они ведут, наизусть знал. А на станции, среди фермеров, среди работяг, коммерсантов и администрации чувствовал себя он неуютно, ненужным, что ли. Не мог он себя заставить рыхлить землищу для грибов или, еще хуже, пичкать этими грибами жирных свиней, стоя по колено в навозе на станционных фермах. И торговать он не мог, сроду терпеть не мог торгашей, а был он всегда солдатом, воином, и всей душой верил, что это единственное достойное мужчины занятие, и горд был тем, что он, Андрей, всю свою жизнь только и делал, что защищал всех этих немощных и провонявших фермеров, и суетливых челноков, и деловых до невозможности администраторов, и детей, и женщин. Женщины тянулись к его пренебрежительной насмешливой силе, к его полной стопроцентной уверенности в себе, к его спокойствию за себя и за тех, кто был с ним, потому что он всегда мог защитить того, кто находился рядом. Женщины обещали ему любовь, они обещали ему уют. Но он начинал чувствовать себя уютно лишь после 50 метра, когда за поворотом скрывались огни станции. А женщины туда за ним не шли. Почему? И вот, разгорячившись от чая, сняв свой старый черный берет и вытирая рукавом мокрые от пара усы, он принялся жадно расспрашивать Артема о новостях и сплетнях, принесенных из последней экспедиции на юг, Артемовым отчимом, тем самым человеком, который 19 лет назад вырвал Артема у крыс на Тимирязевской, да так и не смог бросить мальчишку и воспитал его. «Я-то, может быть, и слышал кое-что, но ты все равно расскажи, Артем. Жалко тебе, что ли?» — настаивал Андрей, зная, что парень хочет рассказать. Ему и самому интересно вспомнить еще раз и пересказать все истории отчима, ведь слушать будут с открытыми ртами. «Ну, куда они ходили, вы, наверное, знаете», — начал Артем. «Знаю, что на юг куда-то. Они же там шибко засекреченные, ходоки ваши», — усмехнулся Андрей. «Специальное задание администрации, сам понимаешь», — подмигнул он одному из своих людей. «Да ничего секретного в этом не было», — отмахнулся Артем. Цель экспедиции у них была разведка обстановки, сбор информации, достоверной информации, потому что чужим челнокам, которые у нас на станции языком треплют, верить нельзя. Они, может, челноки, а может, и провокаторы, дезинформацию распространяют. «Челнокам вообще верить нельзя», — буркнул Андрей. «Корыстные они люди. Откуда ты его знаешь? Вот сегодня он твой чай продает Ганзе, а завтра тебя самого со всеми потрохами кому-нибудь продаст. Они, может, тоже тут у нас информацию собирают. И нашим-то, честно говоря, я не особенно доверяю». «Ну, на наших это вы зря, Андрей Аркадьевич. Наши все нормальные. Я сам почти всех знаю. Люди как люди. Деньги только любят. Жить хотят лучше, чем другие. Стремятся к чему-то», — попытался вступиться за местных челноков Артем. «Вот-вот. И я о том же. Деньги они любят. Жить хотят лучше всех. А кто их знает, чего они делают, когда в туннель выходят? Можешь ты мне с уверенностью сказать, что на первой же станции их чьи-нибудь агенты не завербуют? Можешь или нет?» «Чьи агенты? Чьим агентам наши челноки сдались?» «Вот что, Артем, молод ты еще и многого не знаешь. Слушал бы старших больше, глядишь, дольше проживешь. Должен же кто-то эту работу выполнять. Не было бы челноков, и куковали бы мы тут без боеприпасов с берданками, шмаляли бы солью в черных и чаек свой попивали», — не отступал Артем. «Ладно, ладно, экономист нашелся. Ты поостынь. Рассказывай лучше, чего там Сухой видел. У соседей чего? На Алексеевской, на Рижской». «На Алексеевской ничего нового. Выращивают грибы свои». «Да что Алексеевская? Так, хутор». «Говорят», — Артем понизил голос ввиду секретности информации, — «присоединиться к нам хотят. И Рижская вроде тоже не против. Там у них давление с юга растет. Настроение пасмурное. Все шепчутся о какой-то угрозе. Все чего-то боятся. А чего боятся, никто не знает. То ли с той стороны линии империи какая-то возникла, то ли Ганзы опасаются, что захочет расшириться, то ли еще чего-то. И все эти хутора к нам начинают сжаться. И Рижская, и Алексеевская». «А чего конкретно хотят? Чего предлагают?» – интересовался Андрей. «Просят объединиться с ними в федерацию с общей оборонной системой, границы с обеих сторон укрепить. В межстанционных туннелях постоянное освещение, милицию организовать, боковые туннели и коридоры завалить, дрезины пустить транспортные, телефонный кабель проложить, свободное место под грибы, хозяйство, чтобы общее, работать, помогать друг другу, если надо будет. А раньше где они были? Где они были раньше, когда с ботанического сада, с Медведкова вся эта дрянь лезла? Когда черные нас штурмовали, где они были?» – ворчал Андрей. «Ты, Андрей, не сглазь смотри», — вмешался Петр Андреевич. «Нет черных пока что, и хорошо. Не мы их победили. Что-то у них там свое внутреннее, вот они и затихли. Они, может, силы пока копят. Так что нам союз не помешает. Тем более объединиться с соседями. И им на пользу, и нам хорошо. И будут у нас свобода, и равенство, и братство», — иронизировал Андрей, загибая пальцы. «Вам не интересно слушать, да?» — обиженно спросил Артем. «Нет, ты продолжай, Артем, продолжай», — сказал Андрей. «Мы с Петром позже доспорим. Это у нас с ним вечная тема». «Ну вот, и говорят, что главный наш вроде соглашается, не имеет принципиальных возражений. Деталь только надо обсудить. Скоро съезд будет. А потом референдум». «Как же, референдум. Народ скажет «да», значит «да». Народ скажет «нет», значит «народ плохо подумал». «Пусть народ подумает еще раз», — язвил Андрей.